Глава 24. Сноветра. А Гальяна хотел подойти сноветра, чтоб по течению ветра сарацины были ниже его. Он хотел сходу ударить саэту в скулу острым носом, пробить с разгону, пройтись по всем ее веслам с левого борта, поломать их, своротить, сбросить гребцов с банок и сразу же засыпать врага стрелами, камнями, как ураган, обрушиться на проклятых сарацин. Все приготовились и только изредка шепотом переговаривались, отрывисто, крепко. На Шиурму никто не глядел, о ней забыли и подкометы, а старому каторжнику на каторжном языке передавали 200 цепочек, а он отвечал по моему свистку сразу. Казак взглядывал на старика, не понимал, что затевают и когда надо. Но каторжник отворачивал лицо, когда Грицко не в меру пялился. На баке уже дымились фитили. Это приготовились пушкари у заряженных орудий. Они ждали. Может быть, ядрами захочет встретить командир неприятельскую саэту. Начальник мушкетеров осмотрел стрелков. Оставалось зажечь фитили на курках. Надавят мушкетеры крючок, и фитили прижмутся к затравкам. Затравка — отверстие в казенной задней части пушки или ружья, через которое поджигают заряд. Тогдашние тяжелые мушкеты палили, как ручные пушки. Саэта, не меняя курса, шла навстречу венецианцам. Оставалось минут 10 до встречи. 10 стрелков пошли, чтоб взобраться на мост. И вдруг свист, резкий, пронзительный, разбойничий свист резанул уши. Все обернулись и обомлели. Каторжная шиурма встала на ноги. Если б деревянная палуба стала вдруг дыбом на всем судне, не так бы изумилась команда. И солдаты минуту стояли в ужасе, как будто на них неслось стадо мертвецов. Люди дергали своими крепкими, как коренья, руками надпиленные цепи. Рвали, не жалея рук, другие дергали прикованной ногой. Пусть нога прочь, но оторваться от проклятой банки. Но это была секунда, и 200 человек вскочили на банки. Голые в рост, они побежали по скамьям, своим, звериным ревом. Они лязгали обрывками цепей на ногах. Цепи бились на бегу по банкам. Обгорелые, черные, голые люди со зверелыми лицами прыгали через снасти, опрокидывали все по дороге. Они ревели от страха и злобы с голыми руками против вооруженных людей, что стояли на баке. Но с юта грянул выстрел. Это сеньор Гальяно вырвал мушкет у соседа, выпалил. Выпалил в упор по наступавшим на него галерникам, вырвал из ножен меч, лицо перекосилось от бешенства. «Проклятые изменники!» — хрипел Гальяно, махал мечом, не подпуская к трильяжу. «Сунься!» Выстрел привел в память людей на баке. Из арбалетов полетели стрелы, гребцы падали. Но те, кто рвался на бак, ничего не видели. Выли звериным голосом, не слышали выстрелов, неудержимо рвались вперед, наступали на убитых товарищей и лезли ревущей тучей. Они бросались, хватали голыми руками мечи, лезли на копья, падали, а через них прыгали задние, бросались, душили за горло солдат, впивались зубами, рвали и топтали кометов. Пушкари, не зная для чего, выпалили в море. А галерники сталкивали солдат с борта, другие, обезумевшие, топтали, коверкали убитых солдат. Мавр огромного роста, крушил обломком арбалета все кругом, и своих, и чужих. А на юте у трильяжа сеньор Гальяно рванулся вперед на галерников, поднял свой меч, и люди на минуту стали. Бешеных цепных людей остановила решимость одного человека, но не успели офицеры поддержать своего сеньора. Старый каторжник бросился вперед, головой ударил командира, и вслед за ним голая толпа залила трильяж своем и ревом. Двое офицеров сами бросились в воду, их утопили тяжелые латы. А галера без рулевого стала в ветер, и он трепал, полоскал паруса, и они тревожно, испуганно бились. Хлопал и бормотал над трильяжем тяжелый штандарт Пьетро Гальяно. Сеньора уже не было на судне, его сбросили за борт. Коми-то люди, сорвавшиеся с цепи, разорвали в клочья. Галерники рыскали по судну, выискивали притаившихся в каютах людей и били без разбора и пощады.